Как найти упавшего человека? «Это он?» — спрашивает Ангарат уже в миллиардный раз. Она лежит поперек моей кровати, вперяется глазами в каждого, кто появляется на холме, и делает пометки в блокнотике на кольцах, принесенном из дома. Когда я поинтересовался, зачем она это делает, Ангарат коротко фыркнула и ответила: «Наблюдение. Просто веду наблюдение». Бросаю взгляд на мужчину, выгуливающего борзую песочного цвета, которая выступает длинным размеренным шагом. Нет, я же говорил, он еле волочит ноги, словно готов упасть в любую секунду. «Как вообще можно так волочить ноги, что вот-вот упадешь?» — фыркает Ангарат. «Не знаю, но он именно так и передвигался». Анвар обещал. «Анвар?» «Да, мой школьный друг». «Ты ему рассказал?» «Конечно». «И он поверил?» Темные зрачки Ангарат сужаются. «Да. Он хорошо разбирается в компьютерах, может много чего откопать в интернете. Обещал помочь с поисками. Он в таких делах спец». «А-а-а, понятно». Ангарат отворачивается к окну, бусины в ее косах позвякивают. «Похоже, я ляпнул что-то не то. В любом случае, — продолжаю я, указывая на мужчину с собакой, которые идут дальше, — собаки на дух не выносят упавшего человека, поэтому он не стал бы выгуливать ни одну из них». «Не припомню, чтобы ты об этом упоминал». «Когда я видел его в последний раз, поблизости был пес, и он, не переставая, на него лаял. Но какое это имеет значение?» «А такое, что прямо сейчас на улице не умолкает какая-то собака». Ангарат встает и захлопывает блокнот. «Ты разве не слышишь?» А ведь и вправду где-то вдалеке раздается лай. Повод может быть любым, Ангарат. Допустим, собака лает на кошку, или ей тоскливо без хозяев. «Или же, Билли», — отвечает она в том же тоне, — «дело как-то связано со странным упавшим человеком. Пойдем выясним». Стив и Джули в саду вскапывают клумбу. Оба раскраснелись и с удовлетворением смотрят на разрыхленный участок земли, который перелопатили. Когда мы говорим им, что идем в магазин и скоро вернемся, они так на нас смотрят, что мне становится не по себе от того, что пришлось им соврать. Когда мы возвращаемся в дом, я слышу, как Джули говорит Стиву: «Ребята отлично поладили, правда?» Мне приходится бежать, чтобы не отстать от Ангарат, которая несется по тротуару, то и дело останавливаясь, чтобы посмотреть по сторонам. «Думаю, лай слышен оттуда. Или все-таки отсюда? Тебе как кажется?» «Идем сюда», — отвечаю я, выбрав наобум одно из указанных ею направлений. Похоже, я угадал. С каждым нашим шагом собачий лай делается все громче и заливистее. Мы прошли по узкой аллейке, свернули за угол и оказались у старых гаражей, но мы все еще рядом с домом Стива. Собака явно гавкает в саду позади чьего-то дома. Нам ее не видно, зато мы четко различаем голоса хозяев, спорящих о том, как поступить. «Тед, нужно завести Бейли в дом. От его лая соседи, наверное, уже на стенку лезут. Да я сама сейчас на нее полезу». «Я пытался, дорогая, но он убегает, стоит мне только приблизиться. И за угощением не идет. Сюда, Бейли, сюда, малыш, ко мне». «На кого он лает?» «Сам не пойму. Вроде ничего особенного не происходит. Ладно, придется загонять его в угол. Бейли, Бейли!» У Ангарат загораются глаза. «Мы пришли туда, куда надо!» — восклицает она, ударяя меня по руке. «Ой! Да ладно тебе, это совсем не больно. А еще я могу вот так!» Она делает выпад. Я спешно уворачиваюсь. «Эй, прекрати!» «Видел бы ты свое лицо. Не волнуйся, мальчик. Я не причиню тебе вреда, обещаю». Ангарат так заходится смехом, что у нее перехватывает дыхание. «Ты в порядке?» — настораживаюсь я, услышав ее хрип. Она выпрямляется, но, встретив мой взгляд, хватается за живот и снова вся трясется от хохота. «Видел бы ты свое лицо!» Отсмеявшись, Ангарат торопливо сует руку в карман, достает ингалятор и дышит в него. «Вот до чего ты меня довел!» — произносит она прерывисто. «До приступа астмы! У меня сейчас и так осложнение. Уф! Ладно, на чем мы остановились?» Мы оглядываемся в сторону сада, из которого слышали лай. Должно быть, хозяева завели собаку в дом, потому что сейчас лай звучит уже приглушенно. «Давай осмотримся и попробуем понять, из-за чего гавкала собака», — предлагает Ангарат. «Может, упавший человек где-то здесь?» «Мы несколько раз обходим гаражи, но никого не встречаем. Асфальт на дороге давно не перекладывали. Кое-где он отваливается кусками. Гаражи выглядят заброшенными. Краска на дверях облупилась. Из-под стен торчит сухая прошлогодняя трава. Тем не менее, все гаражи как следует заперты. Идем. Тут никого нет». «Погоди, Билли. Надо еще вон туда заглянуть. Видишь, между садами и гаражами есть дорожка». Ангарат указывает на заросшую тропу. Кусты и прошлогодние сорняки почти скрывают ее из виду. «Ты хорошо подумала». «С вами все в порядке?» — раздается за спиной чей-то голос. «Вы что-то ищете?» Это тот человек, который пытался затащить собаку в дом. Я узнал его голос. «Как там жена к нему обращалась?» «Точно, Тед. Он похож на плюшевого медведя с кругленьким животиком. Из-за маленьких очков в круглой оправе выглядывают глаза-бусинки. У него короткие рыжие волосы, похожие на вытертый мех. Прежде чем я успеваю придумать ответ, Ангарат выступает вперед. «Да, у нас кот потерялся, мы его ищем. Он черно-белый. Не видели такого?» Звучит она так убедительно, что на мгновение мне кажется, будто у нас и вправду есть кот. Белый, с черными пятнышками. И этого кота нет дома со вчерашнего вечера. «Увы, нет», — отвечает Тед, почесывая рыжую бороду. «Но не исключаю, что он где-то неподалеку. Наш пес на кого-то лаял, а кошек он не...» Тед вдруг углядывает за нашими спинами что-то такое, от чего его голос обрывается. Он поправляет очки на носу и внимательно озирается. «Вы что-то заметили?» — интересуется Ангарат. Мы поворачиваем голову, но видим лишь начало узкой тропы. Тед несколько раз моргает. «Мне показалось, там был... Неважно. Может, вам лучше вернуться домой? Куда прийти сообщить, если встречу вашего кота?» Он снимает очки и протирает их желтой футболкой. «Я называю улицу, на которой живет Стив, но даю другой номер дома». «Хорошо, буду глядеть в оба». «Пока мы не ушли, можно заглянуть вон на ту тропку?» — говорит Ангарат. Она берет меня за руку и уже собирается свернуть, как вдруг Тед окликает нас. «Погодите! Стойте!» «В чем дело?» — настораживается Ангарат. «Там что-то есть», — отвечает Тед. «Вернее, кто-то. Но я не уверен. Если зрение меня не обманывает, дела у бедолаги идут не ахти». «Должно быть, это он!» — шепчет Ангарат, сжимая мою руку. Тед делает шаг в сторону прохода за гаражами. «Эй!» — зовет он. «Есть здесь кто?» Ответа нет. «Ау!» «Видите кого-нибудь?» — спрашивает Ангарат, выглядывая из-за спины Теда. «Нет. Может, это была тень?» Тед делает еще шаг и спрашивает более мягким голосом. «С вами все в порядке? Если нужно, мы позовем на помощь!» И тут я слышу шорох. За гаражами что-то шуршит. Обхожу Ангарат, напряженно всматриваюсь в сухой бурьян. Все-таки там кто-то есть. Дальнейшие события сливаются в один кадр. Снова раздается шорох, потом треск и вздох. «Ангарат!» — думаю я. А затем вижу его, упавшего человека. Не раздумывая, хватаю ее за руку и тащу прочь. Она послушно следует за мной. Ноги заплетаются, но я не сбавляю темпа и вместе с Ангарат удираю из темно-зеленой пасти этого закоулка. Да, я помню, что мы ищем странного упавшего человека, однако сейчас надо сматываться. «Что такое? Почему ты меня увел?» спрашивает задыхающийся Ангарат, дергая меня за руку, едва мы снова оказываемся на людной улице. «Ты разве не видела? Там был наш упавший человек, только он больше не похож на человека. С ним что-то случилось». «Я ничего не видела». Из-за угла доносится голос Теда. Он говорит сдавленно, но притворяется, будто контролирует ситуацию. «Ну-ну, дружище, все будет хорошо. Я вам помогу. Сейчас вызову скорую, В его голосе слышны тревога, страх и сочувствие. «Побудь здесь, Ангарат. Я быстро». «Со мной все нормально», — протестует она, но из груди вырываются хрипы. «Сядь! Достань ингалятор, подыши! Мне нужно вернуться и проверить, не стряслось ли чего с самим Тедом. Жди здесь». Ангарат явно не хочет оставаться одна, но ее дыхание сбилось. Она неохотно опускается на землю и вынимает ингалятор. Я бегу обратно к гаражам. Упавший человек стоит прямо за спиной Теда. «Я вызову врача», — лепечет Тед. Тут он замечает меня и в ужасе кричит. «Назад!» Лицо Теда перекошено от страха. Я догадываюсь, его напугал облик найденного упавшего человека, и было от чего испугаться. Одежда висит на нем клочьями. И теперь, с близкого расстояния, я вижу, что на самом деле его лицо не землисто-серое, а оттенка тусклого металла. Кожа сплошь покрыта пятнами, и кажется, будто эта серость жидкая, живая и движется. Он не похож на человека, и все же он человек. Он не похож на настоящего, и все же он стоит здесь, перед нами. Мужчина открывает рот, но из него вырываются не слова, а сдавленный, отчаянный, пронзительный крик, который буквально вонзается мне в грудь. Когда упавший человек подступает к Теду, тот поднимает руки. Упавший мужчина вдруг разом перестает шататься. Его движения становятся плавными и ловкими, точно его ноги — это вовсе не ноги, а катящиеся колеса или встающие над морем волны. Шишковатая серая рука тянется к Теду. Она длиннющая. Я таких в жизни не видел, и напоминает коготь, крючковатый и острый. Движение замедленное, словно некая незримая сила не позволяет человеку вытягивать руку быстрее. И вдруг ручище коготь обхватывает Теда и подтаскивает его к себе. У меня не хватает слов, чтобы описать, на что похоже это объятие. Человек с серым лицом словно обволакивает Теда со всех сторон, но в следующий миг отпускает, и вот они уже снова стоят порознь. Теда начинает колотить. Сперва дергается голова, затем дрожь переходит на плечи, волной прокатывается по телу, Тед трясется, дрожит и корчится. Розоватая кожа теряет цвет и становится серой, как металл. Клочковатые рыжие волосы блекнут, превращаясь в серебристые пряди. Голубые глаза меркнут, окрашиваясь в переливчатый серо-стальной цвет. Тед открывает рот, и я понимаю, уже слишком поздно. Он издает точно такой же истошный вопль, что и упавший человек. От этого звука у меня внутри образуется пустота. Она давит на спину, тянет меня к земле. Упавший человек кричит в ответ существу, которое еще недавно было Тедом. Словно поняв друг друга, оба медленно поворачивают голову в мою сторону. Я подскакиваю и мчусь со всех ног. Добежав до ангарат, останавливаюсь и выпаливаю. «Нам надо срочно уходить отсюда! Идем!» «Что случилось?» Лихорадочно пытаюсь подобрать подходящие слова, но не могу. «Нет времени! Бежим!» Хватаю ангарат за руку и тяну прочь.